Так вот, я осталась одна. Я вдыхала ванильный запах пекущейся сдобы и любовалась сверкающей кухонной утварью и полированными часами на стене, убранными астролистом да серебряными кружками, расставленными на подносе, чтобы к ужину наполнить их подогретым с пряностями элем. А больше всего безупречной чистотой у пола, тщательно мною подметенного и вымытого до блеска. Я мысленно высказала одобрение по поводу каждого предмета. И тогда мне вспомнилось, как старый Эрншо зайдет, бывало, когда я приберусь, и назовет меня молодчиной, и сунет мне в руку шиллинг, рождественский гостинец. Отсюда мои мысли перешли на то, как любил он Хитклиффа, и как боялся, что, когда его самого не станет, никто не будет заботиться о его любимце. А это, естественно, навело меня на размышления о том, в каком положении бедный мальчик оказался теперь. И я вместо пения настроилась на слезы. Однако тут же мне пришло на ум, что будет больше толку, если я перестану плакать и постараюсь исправить хоть отчасти причиненную ему несправедливость. Я встала и пошла во двор разыскать его. Далеко ходить не пришлось. Я застала Хитклиффа в конюшне, где он, поглаживая лоснистую спину нового конька, исполнял свою обычную работу — задавал корм лошадям. — Кончай скорее, Хитклифф, — сказала я. — На кухне так уютно. И Джозеф ушел к себе. — Кончай скорее, я успею приодеть тебя к приходу мисс Кэти, и тогда вы сможете сидеть вдвоем и вволю греться у печки и болтать до отхода ко сну. Он продолжал свое дело и не обернулся. — Иди же! Пойдешь ты или нет? — продолжала я. — У меня для вас, для каждого по пирожку, уже почти испеклись, а тебя нужно добрых полчаса одевать. Я ждала 5 минут и, не дождавшись ответа, ушла. Кэтрин ужинала с братом и невесткой. Джозеф и я составили друг другу невеселую компанию за ужином, приправленным с одной стороны попреками, с другой — дерзостями. Пирожок и сыр Хитклиффа так и простояли всю ночь на столе, угощением для эльфов. Он умудрился затянуть свою работу до 9, а в 9, молчаливый и хмурый, прошел на свой чердак. Кэти долго не ложилась. Ей надо было отдать 1000 распоряжений о разных мелочах перед приемом новых друзей. Она забежала разок на кухню поговорить со старым своим другом, но его не было, и она задержалась только на секунду, спросить, что с ним такое, и снова ушла. Наутро он встал с позаранку, и, так как был праздник, удалился со своими недобрыми мыслями в вересковые поля и не появлялся, пока все семейство не отправилось в церковь. Пост и раздумья привели его как будто в лучшее расположение духа. Он повертелся около меня, потом собрался с мужеством и резко сказал: «Нелли, приведи меня в приличный вид. Я буду хорошо себя вести». «Давно бы так, Хитклифф. Ты очень огорчил мисс Кэтрин. Она, скажу я тебе, жалеет даже, что вернулась домой. Похоже, что ты ей завидуешь из-за того, что о ней больше думают, чем о тебе». Мысль, что можно завидовать Кэтрин, осталась для него непостижимой. Но мои слова, что она огорчена, задели его за живое. «Она тебе сама сказала, что я ее огорчил?» — спросил он, и взгляд его омрачился. «Она заплакала, когда я ей доложил нынче утром, что ты опять ушел». «Что ж, я плакал ночью», — возразил он. «И мне было с чего плакать. Больше, чем ей». «Да, и было с чего ложиться спать на пустой желудок и с гордостью в сердце», — сказала я. «Гордые люди сами вскармливают свои злые печали. Но если тебе стыдно за твою обидчивость, ты должен попросить у Кэти прощения, когда она вернется. Ты поднимешься наверх и попросишь разрешения поцеловать ее и скажешь... Ты знаешь сам, что сказать. Только скажи от души, а не так. Точно ты думаешь, что из-за нарядного платья она стала чужой. А теперь, хотя мне пора готовить обед, я урву часок и приведу тебя в такой вид, что Эдгар Линтон покажется рядом с тобою куклой.